Глава 15. На следующий день выгуливаю Крайта еще до завтрака. Интуиция подсказывает, что другого времени на кормежку кота у меня сегодня не найдется. Так и выходит. После занятий с Хатуровым он ведет меня в свой кабинет, а еще минуту спустя туда заходит менталист. Я думал, что придет кто-то из рода Горчаковых, но на этом мужике военка и погоны с красными полосами и с двумя звездами — подполковник. Он приветствует Хатурова, и тот жестом предлагает ему садиться на свое кресло. «Константин Осипов», — представляется он мне, удобно устроившись за столом. «Ну что, князь, вы готовы со мной пообщаться?» Сажусь на стул напротив. «Если это поможет выяснить, что случилось с Максимилианом Горчаковым, то, конечно...» Киваю, делая максимально участливое выражение лица. «Вообще, вежливость — самое страшное ментальное оружие. Нарочитой вежливостью можно по щелчку пальцев вывести из себя врагов. А если ты контролируешь врага, то победа — лишь дело времени. Вежливостью можно взять на слабо какого-нибудь идиота и повернуть любую ссору так, чтобы оппонент почувствовал вину за свою несдержанность. Умение держать себя в руках — это сила. В этом мире тоже немало умных людей, пользующихся даром вежливого лицемерия. А в памяти Никиты даже всплыла фраза из прочитанной им книги, и выглядела она как «Насилие — последнее прибежище некомпетентности». Кажется, книга Никите понравилась, а написал ее какой-то известный фантаст. «Тогда приступим. И я бы предпочел поговорить с князем Каменским наедине, господин граф», — вскользь кидает Осипов, ставя перед собой планшет и что-то в нем выискивая. «А я бы предпочел остаться здесь», — Хатуров подходит к диванчику для гостей. «Ничего страшного, Александр Васильевич», — прерывая я его попытку остаться в кабинете. «Я доверяю господину-менталисту». Ловлю короткий и внимательный взгляд Осипова. Одновременно с этим мозг царапает первая болевая судорога от пока еще слабой попытки ментального воздействия. На самом деле Хатуров для меня опаснее, чем менталист. Если обвести вокруг пальца одного наблюдателя я смогу, то двое уже перебор. Немного подумав, мой опекун кивает и выходит из кабинета. «Вот ты ладненько», — Осипов впивается взглядом в мои глаза. «А теперь скажите, Никита Станиславович, сколько вам лет?» «Клизму, шанхры тебе в ухо!» Я подготовился к вопросам про бункер, а о простейшей настройке аспекта ментала не подумал. Возраст, родители, дар. Такие вопросы задают для того, чтобы создать базу реакции опрашиваемого. Успеваю затормозить мысль о том, что мне 400 лет, и подставляю картинку с открыткой на 18-й день рождения Никиты Каменского. И не важно, что дарил ее Толик Хатуров, а внутри был издевательски прилеплен раздавленный таракан. Как намек на любимую музыкальную группу Никиты «Крэппи Кокрочес» — «Дерьмовые тараканы». Осипов морщится, считав таракана. Следующие стандартные вопросы я уже принимаю как надо, отфутболивая в ответ ожидаемые менталистом картинки. На самом деле это не так просто. Нужен опыт. Нельзя показать этому одаренному, что мои мозги для него — черная дыра. Именно так воспринимается ментальный блок, печать, поставленная Высшим на моей душе. По крайней мере, так говорили мои парни, пытавшиеся когда-то пробить этот блок. Но другими словами, конечно. Мой заместитель, помнится, заявил, что заглядывать мне в голову — все равно, что смотреть в задницу дракона. Темно и гулко. Так что вот эту задницу дракона Осипову светить нельзя совершенно. «Что вы видели в лабиринте военного лагеря, князь?» Вызывая в памяти безголовое тело Элина, падающего в пропасть Палия. Приправляю искусственно нагнанным ужасом. Менталист морщится. Догнали его картинки. «Держи, мне не жалко». «Максимилиан говорил, что видел какого-то дракона. Что видели вы?» Вызывая в памяти воспоминания. Чуть корректирую мысли. Это не трансформировавшаяся рука бога битвы из моего мира. Это неизвестная мне сущность. Жуткий призрачный дракон. А значит, надо влить в эмоции страх, удивление и непонимание. Добиваю болью. Причем с болью даже не приходится ничего выдумывать. Осипов — сильный менталист. Голова от его вмешательства уже раскалывается. «Не одному же мне страдать?» Считанная менталистом боль бьет и по самому мастеру ментала. Кидаю ему картинку воспоминания. Конечно, опять отредактированную. «Ловите, господин менталист!» Никите Каменскому утаивать нечего. Он чист перед Максом Горчаковым и искренне желает помочь в расследовании. «Какого хрена?» Макс тянется к валяющемуся на полу бункера предмету. Я же поднимаю глаза к вентиляционной шахте и замечаю там чью-то тень. «Не трогай!» Успеваю сказать Горчакову, но его пальцы уже смыкаются на ручке непонятной черной сумки. И тень с диким ревом прыгает вниз на защиту натыренных сокровищ, приземляясь на пол полупрозрачным ящероподобным существом 5 метров длиной. Гибкая длинная шея, 3 пары рогов, жесткий костяной гребень. На конце нервно подрагивающегося хвоста острая костяная щетка-булава. Ящер машет лапой. «Ложись!» — ору я. Поздно. Горчакова сносит с ног. Он падает и, кажется, отключается. Дракон фыркает и небрежно пытается стащить Горчакова в сторону, чтобы достать из-под него драгоценную сумку. Парень упал прямо на нее. Попытки ящера бесполезны. Когти проходят сквозь тело графенка. И откатить его с заветной сумки не получается. Что за чертовщина? Но тут ящер оборачивается ко мне. И я понимаю, почему не почувствовал тряски пола под ногами, когда дракон прыгнул вниз. И почему он просвечивает. Он призрачный. Все это было именно так. В картинках, которые я показываю менталисту, нет ни капли лжи. Но вот свои мысли по поводу ящера я не показываю. Ни легенду про золотого дракона из моего мира, ни догадку о том, что Шанг может воровать золото, чтобы восстановиться. Не то, что я тогда понял. В руке Бога запечатан дух того дракона. Сволочной божок Шанг сумел это сделать и обрел таким образом крутое оружие. А дракон попал в вечное рабство без права на перерождение или смерть. «Что было потом?» — спрашивает Осипов. «Не знаю», — пожимаю плечами и выдаю очередную картинку, тоже совершенно честную. Становится настолько ярко, будто 1000 прожекторов засветились одновременно. По ушам бьет звук, похожий на сирену, а все помещение заполняет густой белый туман. Так быстро, что я не успеваю задержать дыхание. Едкий газ попадает в легкие, и я теряю сознание. Темнота. Но, посмотрев на это, Осипов не останавливается. Следует еще блок вопросов. Иногда мне кажется, что они не связаны друг с другом, но Осипов кивает и постоянно что-то печатает в своем планшете. Он даже спрашивает, для чего я приходил в больницу к Максу Горчакову. И есть ли у меня девушка? Другими словами, менталист умело создает своего рода качели, поднимая и те темы, которые я должен посчитать безопасными для себя, и другие, которые по-настоящему интересны самому Осипову. Вот только он не может знать, что для Некроса Борха, инквизитора из другого мира, опасна любая безобидная тема. Наш разговор как минное поле. Слишком легко выдать естественную реакцию на простейший вопрос. А потому я внимателен вдвойне и втройне настороже. «А что вы знаете о духовных зверях, князь?» Внезапно интересуется он, и я опять еле успеваю затормозить свои воспоминания. «Потому что в моем мире есть техника привязки духовного зверя, и она строго контролируется государством. Это как очередь на донорство почки в этом мире. Нельзя просто взять и безнаказанно выпотрошить другого человека, чтобы добыть нужную тебе запчасть. В моем мире все духовные звери находятся под охраной государства. А для того, чтобы пересадить в свой источник сущность такого зверя, нужно, чтобы он находился при смерти или только-только погиб. В этом случае есть шанс привязать зверя к себе, напитать его своей силой и использовать в бою. Есть те, кто убивает зверей и занимается незаконной подсадкой. Но за такой бизнес можно и на висельнице оказаться. А вот в том, что касается тварей, созданных башками, ограничений нет. Как правило, эти чудовища тоже годятся на роль духовных зверей. Вот только они намного опаснее, и справиться с ними зачастую способна лишь инквизиция. Соответственно, душами этих тварей наполняются источники наших воинов. Однако на памятную многоглаво-жопую гидру мы облизывались всем орденом. Но добыть ее так и не смогли. Естественно, все это Осипа узнать незачем, поэтому я устраиваю ему настоящий калейдоскоп из картинок, просто быстро-быстро вспоминая всех известных мне зверей этого мира, и в памяти сам собой выплывает химеринг. «А это еще что такое?» — тут же привязывается менталист. «Думаю, так выглядят химеринги», — честно отвечаю я, и начинаю перебирать в памяти рассказы Зверевича. «Стоп, стоп! Это к делу не относится!» — менталист поднимает руки. «Никита Станиславович, думаю, мы поговорили достаточно. Результаты нашей беседы я доведу до графа Горчакова. Вы можете быть спокойны». «Да я само спокойствие. Действующий вулкан по сравнению со мной — суетливая кочка». Осипов поднимается из кресла и смотрит на меня, словно чего-то ждет. Поднимаюсь со стула и удостаиваю его коротким поклоном. Он кивает и выходит из кабинета, а я делаю несколько знакомых пасов. Иллюзорное копирование по остаточному следу, привычная напитка тьмой, и на несколько секунд перед глазами появляется планшет. Точная копия планшета Осипова. Единственное, что успеваю сделать, пока он не исчез, это выхватить глазами фразу «Духовные звери. Проверить техники рода». «Да хоть проверяйтесь. Нет у Никиты Каменского такой техники». Так что не это заставляет меня напрячься, а два последних слова. «Почему нет?» — напечатал менталист, поставив сразу три вопросительных знака. «Почему нет? Что?» Еще раз прокручиваю в голове допрос и не нахожу ответа. Что именно показалось Осипову подозрительным? Но на этом веселье последнего выходного дня не заканчивается. Едва я успеваю зайти в комнату и начать стягивать форму, как из стола с жужжанием выезжает монитор. «Никиту Каменского ожидает посетитель. В холле центрального входа в башню». «Какой к демонам посетитель? Я совершенно никого не жду. Но это может быть Матвей Соболев». И я опять шагаю к двери. Под пристальным взглядом моего кошака, который явно утомился караулить Шанка. «Потерпи», — строго говорю ему. «Завтра уже едем в лагерь. Там будешь свободным котом». Крайт тут же транслирует мне картинку. Лесок около лагеря, в котором просто кишат змеи. Чешу его за ухом и ухожу. В холле выясняется, что явившийся посетитель мне абсолютно не знаком. Зато он меня прекрасно знает. Ко мне уверенно подходит молодой человек с явно военной выправкой, но в обычной гражданской одежде. Неодаренный. «Князь Каменский?» «Да, а вы?» «Лейтенант личной охраны Ее Высочества Великой Княжны Анастасии Александровны, Антон Стрепетов. Имею честь передать вам приглашение на аудиенцию». «Благодарю», — отвечаю с некоторым недоумением. «Если это возможно, Ее Высочество хотело бы видеть вас прямо сейчас». Мысленно вздергиваю брови. «Аудиенция? Княжна? Да ладно. Чего бы ради?» Но для очередного похищения Никиты Каменского повод можно было найти и поумнее. Или у меня уже паранойя. Стрепетов тем временем протягивает мне какую-то бумагу. Все как положено. Официальное приглашение, подпись, вензель. Вот только настоящий ли? Как и доставивший бумагу почтальон. Кстати, цель аудиенции не указана. «Ее Высочество Анастасия будет рада принять вас в летнем императорском дворце, в своем малом кабинете. В какое время вас ожидать, князь? Во дворце предупреждены, вас немедленно проведут к Ее Высочеству». То есть меня не повезут на аудиенцию прямо отсюда и немедленно. Я должен явиться во дворец самостоятельно. Это совсем другое дело. Тем более, что женщинам не отказывают, особенно принцессам. До летнего императорского дворца я добираюсь на такси. Опасаться явно нечего, но привычки сильнее нас. И я поглядываю по сторонам. Хотя уверен, княжна просто решила меня поблагодарить за свое спасение в парке. Возможно, наградить. Малый кабинет оказывается обычной комнатой. Явно обжитой, но не следа каких-нибудь девичьих штучек. А Ее Высочество Анастасия Александровна Романова встречает меня буквально на пороге. Одета она по современной моде, широченные штаны и футболка с мультяшным драконом, то есть никакого официоза. «Здравствуйте, князь. Надеюсь, мое приглашение не нарушило ваших планов?» «Ну что вы, Ваше Высочество? Я польщен оказанной мне честью и счастлив видеть вас в любое время суток». Уже выдав этикетную фразу, соображаю, что звучит она двусмысленно, если припомнить, в какой ситуации мы с княжной встретились впервые. Беззащитная девушка в темном парке, трое наглых грабителей. Мне ничего не стоило их раскидать, но для ее высочества это наверняка было событием. «Приятно это слышать, ваше сиятельство. Вы так любезны». Княжна изображает подобие реверанса. На чем придворные церемонии заканчиваются? Анастасия отступает в сторону, жестом приглашая меня пройти. И я вижу в кабинете очередного незнакомца. Мужчина в годах, в белом летнем костюме, с залысинами на лбу, неторопливо поднимается с кресла и смотрит на меня, как на подарок. На очень дорогой подарок. Или как на любимого внука, которого не видел уже лет 10. Он шагает навстречу, хватает меня за руку и начинает едва ли не трясти ее. «Князь, какая приятная встреча!» Так, в памяти Никиты этого человека нет. Но его бледно-голубые глаза сияют искренней радостью. А лицо мне все же смутно знакомо. «Взаимно?» Я аккуратно избавляюсь от его рукопожатия. «Простите, не имею чести». «Ах, князь!» — не менее радостно восклицает княжна. «Неужели и правда не имеете? Но тогда я счастлива вам представить. Его сиятельство Виктор Алексеевич Назаров». Мгновенно вспоминая слова Матвея. 2 года назад к Назарову перешла большая часть вашего имущества. Видимо, получил не все, чего хотел. Все крутился вокруг Хатуровых. В друзья набивался. Даже долг твоей матери выплатить предлагал. Господин граф послал его далеко и надолго. Князь Назаров. Тот, кто владеет немалой частью имущества рода Каменских. Моим имуществом. Тот, кто послал своих людей похитить меня по дороге в военный лагерь императорского училища. Я бы ничуть не удивился, повстречаясь мы с ним в иных обстоятельствах. Например, если бы меня привели к нему какие-нибудь типы вроде Шаха, пытавшегося меня похитить по дороге в военный лагерь. Но в императорском дворце? В кабинете великой княжны? Хотя... это прекрасный способ встретиться с юным главой рода Каменских на законных основаниях. Что раньше, как я понимаю, было попросту невозможно. Никита был заперт в поместье, и Хатуров явно не желал для него такой приятной встречи. Вот и пришлось устраивать попытку киднеппинга, как выразился вчера князь Львов. Правда, по другому поводу выразился. Но похитить курсанта императорского училища немного сложнее, чем никому толком неизвестного мальчишку, живущего у своего опекуна. Точнее, опасно курсанта похищать. Проблем огребешь выше крыши. Курсант находится под защитой государства, как будущий воин, так что себе дороже его обижать. «Да присаживайтесь уже», — нетерпеливо говорит княжна. «Сейчас я прикажу кофе. Вы какой пьете? А то дядя Витя только смертельно горький и без сахара. И меня приучил». «Дядя Витя, значит. Интересно». «Горький без сахара вполне подойдет», — улыбаюсь я княжне и опускаюсь в указанное кресло. Назаров устраивается напротив, продолжая радушно улыбиться. «Я вижу на вашем лице недоумение, князь», — говорит он. «И не удивляйтесь. Вы ведь считаете, что я вам враг?» Устраиваюсь в кресле поудобнее, сцепляю руки на груди и внимательно слушаю, молча. Немного подождав ответа, Назаров говорит. «Да, мы с вашим опекуном расходимся во многих вопросах. Однако я считаю, что вы уже взрослый человек и вправе решать свою судьбу самостоятельно. Не так ли?» «Я слушаю вас». «Но слушайте только потому, что я сделал такой вот хитрый ход, м? Упросил ее высочество устроить нам с вами встречу. А Асенька согласилась, поскольку знает вас с лучшей стороны и желает вам только хорошего». «Асенька, значит, дядя Витя и Асенька. Клизма шанкры». То есть княжна рассказала Назарову об истории в парке. А значит, Назаров пользуется ее доверием. И сейчас мне это демонстрирует. И любой верноподданный империи просто обязан тоже ему доверять, раз уж великая княжна доверяет. И я очень сомневаюсь, что дочь императора отличается излишней доверчивостью. Как, впрочем, и любой другой член императорской семьи. Вот только и мне доверчивость совершенно не свойственна.